«Очень-очень трудно», — уклончиво ответил Мордвинов. «Впоследствии я узнал, что граф Палин отдал меня на растерзание, без малейшей попытки сказать хоть слово в разъяснение роли председателя на суде присяжных. А этот один министр, не разделявший поспешных обвинений против меня и искавший причин оправдания глубже, был Милютин, лично мне незнакомый». «Что делать?» — сказал я Мордвинову. «Буря была неизбежна, и следовало предвидеть, что невежественные в судебном деле люди, хотя бы и русские министры, будут закрывать глаза на истинные причины оправдания и станут искать человека и на него направлять свои удары. Таким человеком, по выдающемуся в процессе положению председателя, представляюсь я, на меня и посыплются укоры, наветы и инсинуации. Но меня интересует мнение юристов-практиков, которые понимают, какая трудная задача выпала мне на долю. Вы сидели все заседание сзади меня. Ну, вы что скажете? Можно ли было вести дело иначе?» «Нельзя. Положительно нельзя. Вы сделали все, что, по моему мнению, можно и должно. Я так и объяснил это весьма подробно графу Палину, доказывая ему как очевидец и как старший председатель всю несправедливость нападений на вас. А статью какого прочтите, она производит большой эффект». Статья московского громовержца, резюмируя энергичным образом тот взгляд на дело Засулич, по которому в неслыханном, возмутительном оправдании виноват суд, живописала безумие петербургской интеллигенции и вакханалию петербургской печати, требуя привлечения к ответственности виновных в том, что действительным подсудимым являлся Трепов. Избиение студентов мясниками охотного ряда, происшедшее в Москве 3 апреля при перевозке ссылаемых киевских студентов, признавалось проявлением здорового политического чувства в противоположность растленным нравам невской интеллигенции и чиновных нигилистов. С этой статьи начался ряд статей Каткова, появлявшихся через довольно долгие периоды, в которых звучала его вечная «Церетум цензо» по поводу дела Засулич, и инсинуации против председателя обращались уже прямо к лицу господина Кони, который, подобрав присяжных, взятых с улицы, подсунул им оправдательный приговор. «Церетум цензо. Впрочем, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». Это слова Катона, повторявшиеся им при каждом его выступлении в Римском Сенате. Употребляется для выражения настойчивости в проведении кем-либо своего мнения. Каждый день приносил с собой новые известия, показывавшие, что приговор присяжных произвел глубокое впечатление в правительственных сферах, которое усиливалось все более и более и заставляло ожидать разных мероприятий по судебной части. Было достоверно, что в Министерстве юстиции кипит работа и под руководством Моносеина изготовляются самым поспешным образом проекты законодательных актов, которые должны урезать суд присяжных и внушить адвокатуре правила веры и образ кротости. Все брави, которые всегда водились около Палина, но на время присмирели, подняли голову. Брави, буквально храбрецы, употребляются и в смысле головорезы, наемные убийцы. Они почувствовали, что на их улице наступает праздник, и что можно, опираясь на негодование всех благомыслящих людей, с уверенностью в успехе и благодарности начальства, воткнуть свои наемные перья в живое мясо судебных уставов. Из шкафов Министерства юстиции вынимались разные более или менее прочно погребенные проекты исправления этих уставов, и услужливые чиновничьи руки, дрожа от радостного волнения, спешили гальванизировать эти трупы, подрумянивая их, соответственно, прискорбным явлением последнего времени. Но 5 апреля, придя к Палину после обеда по присланному мне утром приглашению, я увидел, что мероприятия предложены не только против учреждений, но и против личностей. «Я просил вас к себе для очень серьезного и неприятного объяснения», — встретил меня Палин самым официальным и сухим.